Волны яростных битв пролетают над нами беспокойные, трудные, грозные дни. Стань, поэт, перед строем под красное знамя и в глаза современникам прямо взгляни. Ты сопутствовал каждому нашему шагу, все мы вместе встречали тревожный рассвет, как отчизне на верность приносят присягу, присягни нам на песню, окопный поэт. Часть шестая. Если где-то в глухой, неспокойной ночи ты споткнулся и ходишь по краю, не таи, не молчи, до меня докричи, я твой голос услышу, узнаю. Если с пулей в груди ты лежишь, спелой ржи, потерпи. Я спешу, и усталости ноги не чую. Мы вернемся туда, где и воздух, и травы врачуют. Только ты не умри, только кровь удержи. Мерное горячее дыхание Холина. Он сильными грибками гонит лодку. Впереди на правом берегу немцы, как обычно, постреливают и освещают ракетами передний край. Вспышки не так яркие из-за дождя, и ветер в нашу сторону. Погода явно благоприятствует нам. С нашего берега взлетает над рекой очередь трассирующих пуль. Такие трассы с левого фланга 3-го батальона будут давать каждые 5-7 минут. Они послужат нам ориентиром при возвращении на свой берег. Сахар. Мы кладем в рот по 2 кусочка сахара и старательно сосем. Это должно до предела повысить чувствительность наших глаз и нашего слуха. Мы находимся верно уже где-то на середине плеса, когда впереди отрывисто стучит пулемет. Пули свистят и, выбивая звонкие брызги, шлепаются по воде совсем неподалеку. МГ-34. Боишься? Немножко. Никак не привыкну. Нервность какая-то. И побираться тоже никак не привыкну. Ух, и тошно. Послушай, у нас в батальоне есть Бондарев. И тоже Гомельский. Не родственник случайно? Нет, у меня нет родственников. Одна мать, и та не знаю, где сейчас. И фамилия моя по правде Буслов, а не Бондарев. И зовут не Иван? Нет, звать Иваном. Это правильно. Коля начинает грести тише, видимо, в ожидании берега. Я до боли в глазах всматриваюсь в темноту, кроме тусклых за пеленой дождя вспышек ракет, ничего не разглядишь. Мы движемся еле-еле, еще миг, и днище цепляется за песок. Холин, проворно сложив весла, вступает через борт и, стоя в воде, быстро разворачивает лодку кормой к берегу. Минуты две мы напряженно вслушиваемся. Слышно, как капли дождя мягко шлепаются по воде, по земле, по уже намокшей плащ-палатке. Я слышу ровное дыхание Холина и слышу, как бьется мое сердце. Но подозрительно ни шума, ни гора, ни шорох мы уловить не можем. Иван на месте, а ты вылазь и держи. Он ныряет в темноту. Я осторожно выбираюсь из-под плащ-палатки, вступаю в воду на прибрежный песок, поправляю автомат и беру лодку за корму. Сядь и накинь плащ-палатку. Теперь уж все равно. Олин появляется неожиданно и, подойдя вплотную, радостным шепотом сообщает. Порядок, все подшито, прошнуровано. Оказывается, те пустые воды, в которых мы должны оставить лодку, всего в шагах 30 ниже по течению. Несколько минут спустя лодка спрятана, и мы, пригнувшись, крадемся вдоль берега, время от времени замирая и прислушиваясь. Когда ракета вспыхивает неподалеку, мы падаем на песок под уступом и лежим неподвижно, как мертвые. Уголком глаза я вижу мальчика. Одежда его потемнела от дождя. Холин вдруг замедляет шаг и, взяв мальчика за руку, ступает правее по воде. Впереди на песке что-то светлеет. Трупы наших разведчиков. Что это? Фрицы. Это снайпер с нашего берега. Ух, гады. Даже своих раздевают. Мне кажется, что мы двигаемся целую вечность и уже давно должны дойти. Однако я припоминаю, что от кустов не спрятана лодка. До этих трупов 300 с чем-то метров, а до оврага нужно пройти еще примерно столько же. Вскоре мы минуем еще один труп. Он совсем разложился. Тошнотворный запах чувствуется на расстоянии. С левого берега Ну, я пойду. Я провожу тебя по оврагу, хотя бы немного. Нет, пойду один. Ты большой, с тобой застукают. Может, мне пойти? Хоть по оврагу. Там глина, наследишь, я пронесу тебя. Я сказал, я сам. Он стоит рядом со мной, маленький, худенький, и, как мне кажется, весь дрожит в своей старенькой одежке. До встречи. До встречи. Главное, будь осторожен. Береги себя. Если мы двинемся, ожидай Федоровки. Я чувствую, что они обнимаются, и Холин целует его. До встречи. До свидания. Я ощущаю желание поцеловать его, но сразу не решаюсь. Я страшно волнуюсь в эту минуту. Перед этим я 10 раз повторял про себя «до свидания», чтобы не ляпнуть, как 6 дней назад «прощай». И прежде чем я решаюсь поцеловать его, он неслышно исчезает во тьме.